сын мой. Прежде чем мочь, надо знать. Знать действительность во всей ее страшной реальности может только сильное и закаленное сознание. Кто бездной не устрашится, в нее заглянув? Но даже и устрашиться нельзя бездонности тьмы, ибо только победителем ее являем ее мощь. Бесстрашие перед действительностью – качество духа Архата. Чтобы вместить свет, надо лицом к лицу встать с тьмою и не только не устрашиться, но и силы в себе найти, ее мощь преодолеть в сознании своем. Я победил мир. Тьму внешнего мира я победил в сердце своем, и тьмою не устрашился. Сын мой, следуя мне, моим путем следуя в жизни, тьму победишь. Только победителем тьмы являем ее мощь. Размеры планетного бедствия явны не будут, пока не осознана ее мощь. Как же с тьмою бороться, если силы ее не учтены? Знать действительность жутко, но радостно чуете видеть, что мощь света сильнее, ибо свет имеет бытие, а тьма – только существование. Вечен свет, но временно тьма. Осознание вечного бытия свету основу дает для победы. На дальних мирах царствует свет. Борьба только с хаосом непроявленного, но нет темных, борющихся против эволюции и света. И борьба, и преодоление, и восхождение духа остаются, но нет иерархии темных против света идущих, потому дальние миры даны как цель, устремление и поле будущих достижений. Велико значение грядущей победы земного человечества над тьмою планетной. Я ту вижу победу, близкую, заповеданную земле, но перед нею тьма должна выявиться до конца, для полного и окончательного уничтожения. Не будучи выявлена, может еще где-то укрыться. Темным злоделателям и всем отпрыскам их уготовано место. Сатурн, их отец, примет их в лоно свое. Так совершится последнее предательство уже самой тьмы. И тьма будет пожрана тьмою.